Нам коммунисты говорили, что Ленин вечно жив, и в мире его двояк пускай был путь. Но ныне нам не продохнуть, и капитал все давит грудь. Смертельный яд, капитализм, и столь разумней коммунизм. Была идея хороша, но все ж строителей душа смешала карты в один миг. Кровавым стал идеи лик. Ведь важно очень строить как, и духа чем топить очаг. И корни крепки быть должны, и Богу души все верны. Вам Бог желает лишь добра, и чтоб Россия зацвела. Могла чтоб розой расцветать, ее любовью поливать. О революции иной глаголит голос молодой. Пора бороться нам с бессильем, страну очистить не насильем. Очистим вестью мы страну, и злобный дух пойдет ко дну. Нам строить новый скоро мир. И Ленин, снова глянь, ожил. Сплотим мы вместе, коль ряды, познав все вечности плоды, Россию сможем возродить, мечту прекрасну воплотить. Нам гнать пора бы супостатов, всех вороватых и зубатых, пусть все за море побегут, и жизни там уж доживут. Не надо крови больше нам, ведь родники уж тут и там, воды живой струятся к вам, и воздает Бог по делам. Капитализм отбросим спора, довольно волчьего позора, ведь он звериный весь оскал сквозь США всем показал. Но коммунизм лишь первый шаг, и струны рвутся в новый такт, а с неба каплет звездный дождь. О, коммунисты, жив ваш вождь! Сквозь коммунизм, пройдя затем, и не заметив прошлых стен, придем к земному царству Бога. Родится новая дорога, и сын его подскажет нам, отца, как строить в мире храм. И возродится вся страна, и будет вечность рождена. Всех спящих вестью пробудим, ведь Ленин в мире не один. Зальем водой огонь пожарищ, и возликует брат-товарищ.